Как и планировалось, после парада состоялся торжественный ужин. Присутствовала на нем и дочь посла, вокруг которой, как всегда, вилось полно офицеров, что русских, что французских. Завидная ведь невеста, богата и родовита, приударяли за ней и англичане, итальянцы и вовсе были прилипчивы, как репей. «Вот отличный источник информации», — осенила штабс-капитана, даже удивившись, что сразу об этом не подумал. «Милая Елена, не могли бы вы оказать мне небольшую услугу?» — с вопросом подошел к ней Михаил Климов, оттирая от нее очередного чернявого ухажера. «Благодарю вас, Михаил, вы меня просто спасли», — вымученно улыбнулась она. «Не за что». «Так о какой услуге идет речь?» «Как вы сами мне говорили, вы увлекаетесь журналистикой, и я прошу, чтобы вы собирали для меня все о протестах, кто ими руководит и тому подобное. Сам я этим заняться не смогу из-за того, что большую часть времени буду проводить на фронте. Сможете?» «Смогу», — произнесла она в явном удивлении, если не сказать сильнее. «Но зачем вам это?» «Хм. Прежде чем ответить на этот вопрос... Скажите, как вы отнесетесь к возможности революции в России? Причем не буржуазной, а социалистической, когда все сословия будут упразднены, а вместе с ними и привилегии, а имущество будет конфисковано?» «Даже не знаю. Вы считаете, у нас возможна революция?» — с тревогой во взгляде спросила она. «Считаю». «Не знаю, Михаил. Признаться, никогда всерьез не думала на эту тему. И затрудняюсь сейчас сказать что-то определенное. Но если и впрямь так случится, то это, конечно, ужасно». «Вы правы, ужасно. Дворянству такие перемены в своем статусе, конечно, не понравятся. Как это так? Встать на один уровень с сиволапым быдлом? Обратно в стойло его. Быдло, почувствовав вкус свободы, конечно, будет против снова надевать ярмо и становиться бесправным скотом. И как результат... начнется кровопролитная гражданская война. И как итог, всех дворян, а нас всего около пары-тройки процентов населения, или перебьют, или выгонят на чужбину, где мы с вами будем влачить жалкое существование, ибо работать не умеем, разве что таксистами стать». «Вы говорите страшные вещи, Михаил. Но скажите, наконец, к чему этот вопрос?» «Видите вон того пожилого дядечку? Невысокого роста, полненький, лысоватый, с седой бородкой и усами. Вы говорите о президенте Франции?» «О нем». «Вижу». «Так вот, этот дядечка, что рассыпался перед вами комплиментами и сказал о нас столько хвалебного, но да язык не отвалится, как говорится, трындеть, не мешки ворочить, поддерживает одну из революционно настроенных партий в России». Елена Александровна уставилась на Климова широко раскрытыми глазами. «Правда?» «Абсолютная. Англичане, что вам так мило улыбались, кстати, тоже финансируют одну из партий подобного толка, вроде бы эсеров, но, может, путаю, их у нас много. Вот такие вот у нас союзнички, с позволения сказать. Мы тут будем подыхать на их полях, а они у нас революцию разжигают». «Но зачем?» «Чтобы добычей не делиться. Оная на два делится куда лучше, чем на три. Ну и Черноморские проливы обещанные не отдавать». «Откуда вы это знаете?» «Знаю. Армия — это еще и разведка. У меня товарищ, с которым я вместе учился, стал разведчиком. Мы с ним как-то встретились перед моей отправкой во Францию. И он, выпив лишку, пожаловался мне, что помимо немцев, что финансируют революционеров, что объяснимо, ибо мы с ними враги, и они хотят нас разрушить изнутри, деньги революционерам дают франки с англами, а также американцы финансируют еврейскую бунт. И что печальнее всего, ничего с этим не сделать, ибо если обвинить этих так называемых союзников в всех неподобающих деяниях, то они разыграют оскорбленную невинность и перестанут поставлять оружие. Что, кстати, и так часто срывают поставки, чтобы мы не могли воевать эффективно и не смогли побеждать, а значит, несли большие потери, и революционная ситуация образовалась еще быстрее». «Вот такие дела, милая Елена». «Понятно». Дочь посла выглядела потрясенной и растерянной. Не верить собеседнику причин нет. «И что вы хотите с этой информацией, что я для вас добуду, сделать?» Помните, как в Библии сказано? Око за око, зуб за зуб. Ну или какой мерой меряете, такой вам и отмерено будет. В общем, если просто, то хочу, если вдруг подвернется возможность, устроить им что-то подобное. «Революцию?» — ахнула Елена. «Ага». «Но как это возможно одному человеку?» «Почему одному? У Франции богатый опыт революций, и я уверен, что еще немного, и тут сложатся подходящие условия для новой заварухи, особенно если немного воздействовать на ситуацию, то тут, то там, поэтически говоря, подбрасывая дровишек. Иногда достаточно одного камешка, чтобы спустить лавину. И кто знает, может, я стану этим камешком. А я уж постараюсь стать не просто камешком, а здоровенным булыжником», — оскалился Климов так, что Елена аж отшатнулась от него. «Просто не могу передать вам, милая Елена, как я хочу им отомстить за эту их двуличность и то, что они готовят для нас». «Я подумаю. Мне нужно подумать». «Подумайте, Елена. И когда станете разговаривать с кем-то из этих милых на вид людей, что вам улыбаются в лицо, помните, что за спиной они прячут отравленный революцией кинжал, что готовы всадить нам в спину». Елена ушла в растрепанных чувствах, аж отшатнувшись от какого-то французского офицерика, а Климов стал гадать, завербовал он ее, фигурально выражаясь, или нет. Все-таки опыта такого не имел. Да и та теория, что он знал, тут неприменима. В пользу того, что получилось, или вскоре дойдет до кондиции, служило то, что девушка, она не глупая и умеет думать. Кроме того, деятельность отца не могла совсем уж пройти мимо ее внимания и должна хоть сколько-нибудь разбираться в вопросе. Также должен в его пользу сыграть фактор юношеского максимализма. Опять же, она наверняка попытается своими силами разобраться в вопросе, начнет копать, и если найдет хоть что-то, что послужит подтверждением его слов, то все, она его с потрохами. Но даже если и не найдет, то опять же скажется ее высокий интеллект, то есть пойдет логическим путем и придет к неутешительным выводам, что некий штабс-капитан прав. Англичане ни за что не отдадут проливы и не захотят делиться добычей. Ведь сколько раз такое было в истории, а историю она должна знать. Домашнее обучение, если оно качественное, скорее в плюс –